«Я люблю мистерии», — сказала фрау Витрак. Каждую реплику она преподносила торжественно. Слушатели невольно задумывались над ее словами. «Это очень важно, что она любит мистерии. Это меняет многое». Разговор на мгновение замер, муж растерянно оглянулся на жену. Фрау Витрак высокомерно подняла бровь, потом обратила взгляд ко мне. «Я люблю мистерии», — повторила она и благосклонно кивнула. Я смотрел на ее полную грудь и представлял, как будет выглядеть эта грудь, если расстегнуть платье. Позже, когда я увидел фрау Витрак обнаженной, мои представления полностью подтвердились. Грудь была высокая, с большими темными сосками. Должен сознаться, несмотря на любовь героической античности и флорентийской изысканности, в отношении женских грудей мои вкусы скорее барочные. Я не поклонник грудей а-ля ночь Микеланджело, то есть грудей, торчащих в разные стороны, наподобие бортовых орудий фрегата. Меня привлекает рубенсовский вариант. При том, что я осуждаю излишнюю слащавость его образов, именно в этом пункте я с Рубенсом солидарен. Да, полные, плотно прижатые друг к другу высокие груди. Вот что делает женщину поистине привлекательной. «Нам есть чему поучиться у англичан», — снова сказал Гитлер. «Не правда ли, Ханфштангль? Но только не живописи». Как обычно, Гитлер отмел в сторону то, чего не знал, отмел, не разбирая, пригодится ему новое знание или нет. Искусству у англичан учиться бесполезно. Италия — вот образец в искусстве, не так ли? У англичан нам следует перенять их патриотизм, их спортивный характер. Но у русских... Чему же учиться у русских? Улыбка скользнула под его усами. Разве русские умеют рисовать? Именно это я и твержу своему сыну. Они, вообще-то, немцы. Защитил своих кумиров юноша. Приехали из России, но сами этнические немцы. Кандинский, фон Веревкина, Явленский. Вернулись на родину. Фон Веревкина? Фон Веревкина, презрительно повторил отец семейства. Я, как и вы, не слышал о такой немецкой фамилии. Забавное имя. И картинки дурацкие, но сын относится к этой мазне серьезно. «Почему же они уехали из России?» — спросил Гитлер. «Только теперь. Раньше не вспоминали о своих корнях? Ах, вы не знаете, что творится в Москве. Великие художники не нужны марксистам». «У евреев не может быть ничего великого», — спокойно заметил Адольф. Он культивировал в себе антисемитизм. Если в разговоре можно было вставить слово о евреях, он непременно это слово произносил. Поскольку Россией управляют евреи, можно забыть о русском искусстве. Впрочем, оно и не было значительным. Ах, дело не в евреях. Заблуждаетесь, молодой человек. В еврействе все дело. Если Россия преодолеет еврейство, у страны появится шанс. Ах, нет. Рассказывают, что там диктатура и террор коммунистов. Юноша пересказал нам содержание газеты, которую мы сами издавали, как это бывает с молодыми людьми. Ему казалось, он знает такое, чего не знает никто. Адольф слушал его, склонив голову. «Диктатура рабочих», — говорил молодой Йорк Витрак. «Мы тоже хотим социальной справедливости, но не такой ценой». При этих словах отец мальчика изобразил ироническую улыбку. Он стеснялся горячности сына. Мать же, напротив, глядела гордо, ноздри ее трепетали, глаза сияли. «Вечером отправлю ей письмо», — подумал я. «Приглашу на чай, скажем, послезавтра в отель 4 сезона. 6 вечера. Вполне удачное время. К 11 она вернется домой. Придет? Несомненно, придет хотя бы из любопытства». «Поглядите, Герр Гитлер, чем социальная справедливость оборачивается. Им не нужна культура. Гонение на науку, искусство, предпринимательство, они преследуют любую инициативу». Фолькишер Беобахтер. Мы печатали подборку материалов по событиям в Советской России. Публичные судебные процессы в России только начинались в 1923 году. В те месяцы завели дело на ленинградских судебных работников, то был один из первых процессов прокурора Вышинского. Процесс вышел громким. Судили судей, предавших свою профессию. Так называемые «непманы». В России ввели новую экономическую политику, и появились новые купцы и предприниматели. Попытались купить революционную Фемиду. За крупные взятки судьи закрывали глаза на незаконные махинации. Купцы платили судьям, чтобы и дальше обманывать рабочих. Но долго обманывать государство трудно. Арестовали и самих купцов, и тех судей, которые помогали им уклоняться от налогов. Выразительные фамилии обвиняемых – купцы Левинзон, Баришанский, Маркитант, судьи Гольдин и Минакер. Газета «Фолькишер Беобахтер» воспроизвела без комментариев, но комментарии не требовались. Даже в переводе речь Вышинского впечатляла. «Я требую беспощадного наказания, которое очистительной грозой и бурей пронесется над головами преступников. Я требую сурового наказания для пауков и скорпионов. Я требую расстрела всем. Товарищи, благо революции – высший закон, и да свершится удар этого закона». В тех публикациях мы старались дать читателю обзор сталинских методов. Коммунизм был реальной силой, и следовало быть готовым к войне. Юный Витрак был прилежным читателем, и я порадовался, статья не пропала даром, не зря я искурил пачку сигарет, изображая страдания подсудимых. Юноша пересказал нам наши собственные публикации, процитировал расстрельные приговоры, которые я сам представил к печати, и ждал. Ждал и я. Я наблюдал, какую тактику выберет Адольф. Обвинит евреев и защитит большевиков, или скажет, что большевики – палачи и губят евреев. Однако Гитлер выбрал иной метод. «Вас пугает Сталин?» — поинтересовался он. «Московские казни всех пугают». «Разве государство, карающее преступников, совершает преступления?» «Позвольте, Герр Гитлер, коммунисты заманили купцов работать в Россию, а теперь их расстреливают. Это лицемерие. В газете я прочитал, что фальшивые налоговые декларации подают все, иначе производство бы стояло. Купцам приходится изворачиваться». Если отдавать прибыль государству, невозможно развивать промышленность. Государство требует развитой промышленности, но отбирает прибыль, на которую можно промышленность развивать. Где логика? Купцы ошиблись в расчетах, значит, были плохими купцами. Но государство, которое по прихоти прощает и убивает, это беззаконное государство. Приятно было слышать, как юноша цитирует мой собственный текст. Действительно, элемент произвола в действиях сталинского аппарата присутствовал. Я постарался донести это до читателя. Помнится, я даже патетически воскликнул в заключительном пассаже: «Эти люди способствовали становлению молодого российского государства, и вот как Россия платит за добро. Сатурн, пожирающий своих детей, вот что такое коммунизм!» — воскликнул юноша. «Да нет же», — сказал ему Гитлер, — «Сатурн — это просто образ истории, только и всего. У истории может быть только один лидер, иначе наступает хаос. Заметьте, когда Зевс становится сильнее отца, он его тоже низвергает. Закон прост. Тот, кто не может мириться с несправедливостью, должен ее уничтожить. Историю делают люди, у которых есть на это силы, вот и все». «Но этих несчастных убили за то, что они не соответствуют коммунистическим доктринам». «Плохой купец все равно обречен. В Америке его застрелят конкурент. В Англии разорит банкир, в коммунистической России его казнил народ. Не партия, заметьте, народ, а народ всегда прав. Воровать плохо, и вор должен быть наказан. Вор, который украл много, должен быть казнен. Разве это несправедливо?» «Вы, то есть, я хочу сказать, ваши сторонники...» Юный Витрак смешался, не зная, как именовать движение Гитлера. Слово «национал-социалисты» еще не было в ходу, хотя партия существовала. «Вы говорите с народом открыто, а сталинская партия народ обманывает?» «Значение Сталина изменяется не партией. Уже потом, когда дело сделано, приходят кабинетные щелкоперы. Мы на митингах вынуждены прибегать к ярлыкам, так проще объяснить ситуацию. Но как быть? Разве англичане поступают иначе?» «Поучитесь у парламентария Черчилля. Вот вам пример того, как следует оперировать фактами». «Да, посмотрите на Англию, юноша, посмотрите, какой энтузиазм. Поглядите на Италию. Вот пример того, чем может стать Европа. История, мой друг, делается на ваших глазах. Так не закрывайте же глаза. Вчерашний поход чернорубашечников на Рим сегодня привел к власти великого Муссолини. Великого? Не надо стесняться этого слова. И Муссолини, и Черчилль, и Сталин – великие люди. Сегодня, в 23-м году, великие люди берут судьбу Европы в свои руки. Наступил тот момент беседы, когда собеседник глядел на Гитлера завороженно, ловил каждое слово. Адольф продолжал. Муссолини, Сталин, Черчилль. Каждый из нас занимает свое место и делает тяжелую работу. Мы – саперы столетия. Старое здание стало ветхим, жить в нем опасно. Войны происходят сами собой от общего нездоровья общества. Здание надо сломать, и мы, саперы, подводим мины. Когда здание рухнет, а оно трещит, разве не видите, мы возведем новое, прочнее и выше. Сталин? Никогда не сравню этого сильного человека с провокатором Лениным, с этим еврейским демагогом. Сталин враг, он противник, но великий противник. Окажись Сталин в моих руках, я поступил бы с ним так, как рыцари поступают с пленными королями. Я предоставил бы этому человеку самый прекрасный замок в Европе, я окружил бы его почетом. Не правда ли, Ханфштангль? Разве не именно это я говорил вашей милой супруге? Фрау Витрак вздрогнула и вопросительно посмотрела на меня. Что ж, подумал я, так даже проще. Да, я женат, и женат удачно, на богатой и милой женщине. Не имею причин жаловаться. Впрочем, и вы замужем, не правда ли? Все должно быть ясно с самого начала. Вы ведь подумали о том же, не так ли? Моя американская жена никогда не препятствовала моей личной жизни. Она нам помехой не будет». Не могу не упомянуть вскользь того факта, что Гитлер оказывал знаки внимания моей милой жене. Нет, оставьте вульгарные фантазии, их симпатия носила чисто духовный характер. Музыкальность моей супруги вызывала восторг у Адольфа. Помню, как он прислал ей с денщиком корзину роз в награду за написанный марш. В течение вечера моя милая Адель переделала марш студентов Гарварда в нацистский марш, ставший впоследствии весьма популярным. Я от души смеялся над такой простой, но однако же остроумной находкой. Студенческий припев «Ра-ра-ра» Адель заменила на «Зиг Хайль, Зиг Хайль», и получилось убедительно. Не прошло недели, как наши партийцы стали распевать гимн гарвардских студентов, стуча пивными кружками по столу. Да, именно так и делается история. Одно цепляется за другое, и всем известные события вдруг оборачиваются неожиданным результатом. Недавно мне попалась в руки брошюра некогда популярного эссеиста Ортеги и Гассета. В свое время, когда автор был моден, я его не читал, а теперь в пожилые годы пролистал и поразился недальновидности рассуждений. Описывая феномен фашизма, автор пишет о неожиданном проникновении варварства в тело европейской культуры, о так называемом вертикальном вторжении варварства. Жили-жили, и вдруг случилось. Смешно. В культуре и истории одно явление вытекает из другого. Надо уметь проследить цепь влияний. Северное возрождение Европы, которое готовил Адольф, опиралось на итальянское возрождение, которое совершил Дучи. В этом сказался великий принцип взаимосвязи культур. По тому же принципу, по какому Альфред Дюрер учился у работ Антонелло де Мессина во время своего итальянского вояжа и создавал в Нюрнберге северный ренессанс, опираясь на опыт ренессанса Италии. Именно по этому самому принципу Гитлер заимствовал методы работы у своего предшественника Муссолини. Попробуйте вынуть из мозаики исторической картины одну деталь, и вы не поймете целого. Попробуйте обойтись без этого великого примера Ренессанса XVI века, и вам никогда не понять Ренессанса века XX. Вас не радует отдельный фрагмент большой картины. Приучите себя видеть не произведение в целом. Научитесь смотреть на мир так, как смотрели великие художники Возрождения, наши учителя и вдохновители. Сегодня я ничего не могу изменить. Спросите меня, что хотел бы я изменить в прошлом, мне непросто будет ответить. Нет, не в моих силах отменить лагеря смерти и поля сражений, покрытые мертвыми телами. Я не могу отменить ход вещей. Случилось то, что должно было случиться, а значит, такова была цена, по которой западный мир купил свой непрочный современный порядок. Жалею ли я, что не сумел довести задуманное до конца, что доверил великий план слабому человеку? Но люди слабы. Я должен был это знать. И когда Адольф вызвал меня в советчике, я предчувствовал развязку, лишь хотел задержать мгновение славы. Лишь немного я осмеливаюсь малодушно желать. Я хотел бы сделать так, чтобы мои отношения с фрау Витрак, с моей дорогой Еленой, кончились иначе. Я хотел бы вернуть ту последнюю нашу встречу, в которой было сказано так много лишних слов и не сказано нужных, и самое главное — я хотел бы отменить смерть молодого Йорга. Господи, прошу я иногда, обращаясь к тому, в кого никогда не верил, с коим отношения у меня не сложились. Господи, сделай так, чтобы не стало того дня, чтобы не было горящей курской земли, чтобы не выли самолеты, чтобы не летел к своей гибели бесстрашный мальчик, чтобы не билась у меня на руках его мать. Однако история движется неотвратимо. И тогда в маленькой мюнхенской гостиной для мальчика уже был вычерчен путь прямо в небо к белому взрыву.